Глава 65. По ту сторону зеркала. Он был загнан в угол, как муха, что попалась в сеть. А она была паучихой, все это время создавая для него ловушку. Король вздрогнул, когда с потолка, непонятно откуда, на паркет упала его золотая корона, в которой он был на коронации. Золотой венец со звоном покатился к его ногам, и там остановился. Освещения в зале не было, люстры не горели, а лучи кровавой луны едва ли могли помочь ему увидеть своего врага. Мужчина не знал, где именно находилась девушка. Справа? Слева? Может, за его спиной? Мужчины в форме королевской стражи крепче сжали свои мечи, всматриваясь в темноту и стараясь забыть о трупах возле ног, кровь которых медленно окрашивала некогда начищенный до блеска паркет. Раздался звонкий женский смех, и тогда король Орфея осознал, что проиграл. Девушка, свое сердце, которое он давно отдал, выиграла эту битву, добившись своего. Он боялся ее и любил так же сильно, как ненавидел. Ричард видел, как его защитники тряслись от страха и ужаса. Ему было страшно вдвойне, но Арт старался этого не показывать. Прозвучал грохот, отчего один из стражников заорал в голос, а потом молодой правитель заметил, как вокруг него возникло около 10 зеркал. Только он не знал, для чего они нужны Даркнессе, но прекрасно помнил, что несколько минут назад видел в ее отражении по ту сторону зеркала. Каким же было его удивление, когда вместо Эллы король увидел битву возле королевских ворот. Его люди умирали каждую минуту. Внутри него вспыхнуло чувство горечи, потери и ужаса. Арт знал, что его люди осознанно умирали из-за него. Ему хотелось остановить ту битву, спасти тех, кто все еще был жив. Некое тепло зародилось на его кончиках пальцев, когда Ричард заметил, что невольно сжал кулаки. Это тепло медленно потянулось к его сердцу, следуя по венам и разгоняя кровь. Как только оно достигло своей цели, в Ричарде что-то вспыхнуло, а потом по всей грудной клетке разлилось приятное ощущение эйфории. Все это произошло за короткий миг, но королю показалось, что прошла вечность. О том, что это был последний подарок жизни, Ричард не знал, как и то, что боги были близки к цели. Битва по ту сторону зеркала исчезла, а потом и его стража с криками, которую кто-то затянул в зазеркальный мир. Он остался один в большом зале, где были зеркала с гладкой поверхностью. Ричард ощутил вокруг себя не только черную магию, но и светлую. Он не был уверен, что так можно было ее назвать, но она не была такой холодной и смертоносной, как у Элариэль Реванс, которая все еще находилась по ту сторону, наслаждаясь страхом молодого монарха. «Убей его!» — прошептал ей некий голос на ухо, когда она невольно начала рассматривать его. «Исполни пророчество!» — прошепел второй. «Верни нам то, что у нас отняли!» — закончил третий голос. Гивенс узнала голоса, ведь они принадлежали бесу, Сирине и последней ей самой, а значит, это все говорили боги. Они требовали от нее того, к чему она шла всю жизнь. Даниэла прикоснулась ладонью к холодной поверхности зеркала, желая вернуться в свой мир. Но вдруг она почувствовала какое-то новое ощущение, что раньше ей было незнакомо. «Это магия!» — осенила ее. Только она не принадлежала девушке, ведь была светлой. Кто владел ей, Элла не знала, ведь король был бездарным, как и ее брат. В том, что это чувство было вызвано светлой магией, Гивенс не сомневалась, ведь она чем-то походила на ее собственную. Только силы Дэнни были дарами тьмы. «Чего же ты ждешь?» — прозвучал недовольный голос Сирины. Только это проворчала судьба, а не ее подруга. «Сделай уже это!» — цокнула смерть голосом Ганса. «Разве вы не чувствуете?» — прозвучал собственный голос Даниэллы из ее уст. Только это говорила не она, а Безликий. Девушка даже не заметила того, как он вселился в нее. А может, Бог всегда был ее частью, темной стороной души? Эти мысли навели на нее дикий ужас. «Жизнь снова пытается нас обыграть!» — прошипела невольно Гивенс. Безликий с удивительной легкостью говорил ее устами. Она даже подумать не успевала об этом. «Короля надо убить! Он опасен!» Снова где-то рядом с девушкой засопела судьба голосом мертвой подруги Гивенс. «Они вдвоем опасны!» Суть этих слов смерти Дэнни не поняла. Она вновь посмотрела на короля, что взирал с опаской на зеркала, ожидая ее появления. Тронный зал едва освещала луна, лучи которой легко отражались на поверхностях зеркал, что служили воротами между мирами. Гивенс опустила взгляд на руки и сжала их в кулаки, пока ногти больно не врезались вплоть до крови. Это в каком-то роде отрезвило ее мысли. Месть внутри нее полыхала огнем, желая убить того, кого девушка все еще невольно любила. Она помнила те чудесные дни отбора, когда могла просто наслаждаться свободой. И больше всего на свете желала именно этого — обычной жизни и свободы. Ричард сразу заметил, как неизвестная светлая магия успокаивала его. Сердце мужчины до этого момента готово было выпрыгнуть из груди, но теперь к нему пришла уверенность в своих силах против той, что несла смерть и хаос. Он не знал, как объяснить то, что его тело было полно силы, а сам Ричард готов был сражаться за свою жизнь. «Она — оружие богов», — прошептал в его голове некий голос, который он никогда не слышал. «Их дитя!» Ричард обернулся, но в бальном зале он по-прежнему был один, а зеркала вокруг него отражали лишь его одного. Белой демонессы нигде не было видно, она исчезла, а тихий голос в его голове продолжил. «Твоя истинная пара, ведь вы — великая Диада, потому что ты — дитя жизни». Король нахмурился, не понимая значения слов. Однако больше его потрясла новость о том, что Даниэла была его истинной парой, которую он все еще любил, ведь та не покидала мысли короля. А ведь когда-то он говорил об этом со старой Агатой. «Я знала, что ты не поймешь меня, ведь я значительно опоздала», — продолжил тихий голос, а потом перед ним возник маленький огонек, от которого шло такое же тепло и энергия, как от светлой магии. «Мои силы на исходе, но ты должен знать, что на время нашего разговора я замедлила время». «Кто ты?» — обратился удивленный король к сгустку энергии в виде огонька, что уменьшался на его глазах. «Я — жизнь», — ответил ему голос, — «а ты — мой избранный, ведь только тебе под силу остановить ее. Я не бог и не человек. Скорее, чистая энергия и материя, но это не важно. Много тысяч лет я вела игру с тремя высшими существами, что называют себя богами. Может быть, это и так. Когда-то, очень давно, я появилась из темноты и создала свой первый мир. Все, что осталось от него, так это эти три существа, которые захотели большего и смогли найти способ подчинить меня себе. С моей помощью они создали новые миры и вселенные, желая править везде. Однако я смогла заточить их в зазеркалье, откуда они так отчаянно хотят вырваться с помощью белой демонессы, ведь девушка была с рождения одарена тремя богами. Они выбрали Элариэль задолго до ее рождения и готовили к вашей встрече на протяжении всей жизни. Если она сможет убить тебя, то тогда они погубят ее. Сила и могущество избранной позволят им разрушить темницу из зеркал и захватить все миры. А этого никак нельзя допустить. «Что мне делать?» Вопрос короля вырвался из его уст раньше, чем он о нем подумал, ведь все еще переваривал новую информацию. А вот огонек неожиданно стал исчезать на его глазах, теряя свою яркость. «Остановить ее и выжить. Время, что я замедлила, наверстывает упущенное, возвращаясь к равновесию. Мои силы на исходе, но я должна была с тобой связаться хоть раз в твоей жизни». «Почему не сделала этого раньше?» Ричард не был уверен, что услышит ответ на свой вопрос, но жизнь ответила. «Боялась, что они заставят ее раньше убить тебя. Я пыталась сохранить твою жизнь как можно дольше. Ты заметил, я исчезаю, но мой последний дар поможет тебе в бою против девушки». «Ты умираешь?» «По-вашему, да. Но я жизнь, сама энергия. Я просто стану частью твоей магии и самого тебя. Ничего не бойся, молодой король», сказал огонек и окончательно растаял. А потом Ричард Марджери увидел, как в зеркале напротив него вновь появилась девушка. Она отдаленно напоминала ему ту, что он полюбил. И все же это была не она. Белая демонесса усмехнулась и вышла из зеркала легко, словно делала так не в первый раз. От нее веяло темной магией, о могуществе которой даже подумать было невозможно. Ее белоснежные волосы развивались словно по ветру, а фигуру девушки обволакивала сама тьма. Марджери сделал глубокий вдох, а потом понял, что сам он находился в объятиях светлой магии. В один миг девушке показалось, что время остановилось, но это все были лишь ее мысли и догадки. Но она сразу заметила, как страх короля исчез, а на смену ему пришла смелость и храбрость. Он смотрел на нее с вызовом, потому Дэнни усмехнулась и спокойно вышла из-за зеркального мира, призвав свою магию. Каким же было ее удивление, когда она увидела, что король Орфея светится изнутри ярким светом. От него исходила светлая магия, которая была противоположно темной. «Мы можем поговорить», — неожиданно произнес уверенно правитель Орфея, который совсем не знал, как спасти себя и сестру Гая. «Не морочь мне голову», — не своим голосом произнесла девушка, ядовито улыбаясь. У Ричарда появилось ощущение, что кто-то вселился в девушку. Он даже не догадывался, как был прав. Стоило Элариэль Реванс вернуться в свой мир из-за зеркального, как она тут же ощутила, что ее тело полностью взял под свой контроль кто-то из богов. Дэнни не могла заставить себя сделать шаг назад или хотя бы поднять руку. Она попыталась вновь и вновь вернуть над своим телом контроль, но все было зря. Отчаяние охватило ее, а на смену ему пришла ярость. Боги почувствовали присутствие жизни, ведь ее магией был наполнен сам король. Они проклинали жизнь за то, что та все еще пыталась противостоять им. Могущество их избранной хватит на то, чтобы позволить им стать единственными властелинами всех миров. Третий бог знал, час их победы близок, как никогда. Он легко убьет короля руками своей дочери, пока та не вернула контроль над телом. А потом Безликий убьет ее саму, чтобы вернуть свои силы и получить абсолютную власть над мирами.